Я все больше и больше превращаюсь в оберштурмфюрера СС Матиаса Гренца, но бороться с этим я уже научился, быстро отделив свое сознание от копии сознания сентиментального маньяка-эсэсовца. «Ну нет, братишка», – возмущенно протянул мой шотландский коллега. «Том Бомбадил всегда платит добром за добро. За печать спасибо, но я оставлю за собой ответный ход». Подберу тебе что-нибудь забористое из своего гримуара, ну, пусть и не совсем равноценное. Такого редкого и ценного заклинания мне не сыскать, но я не оставлю тебя без подарка. Ну, заметано, Том. И я пожал руку дружественному колдуну. Ну что, я пошел. Пока вот этого. Я дергал себя руками за отвороты кителя. Не хватились. Слишком уж долго за пивком он ходил. А сделать из него гонца за бутылочкой винца мог только сам Хорст. «А ты чего думаешь, что я тебя одного отпущу?» Громко заржал Том Бомбадил. «Хочешь лишить меня веселья? Нет, я с тобой пойду, брат Чума». «Оно тебе надо, братская душа?» Пристально посмотрел я на Тома через линзы очков. «Это не твоя война». «А нет, брат, неправильно ты мыслишь». Нетерпеливо перебил меня Том. «Когда еще в один момент сколько моральных уродов в одном-то месте соберется, которых совсем не жалко, а на земле только чище станет и дышать свободнее?» «Столько? Ну, я думаю, что несколько. Да что там я думаю, я точно знаю, где и когда на земле очередной замес начнется». «Вот. И на это время мне надо свой промысел накормить так, чтобы он меня еще несколько десятков лет не беспокоил». «А там, глядишь, и очередная заварушка с массовыми жертвами наметится. Люди, они ведь по-другому не могут, чтобы ближнего своего да на вилы не поднять. Не так ли, брат Чума?» «И спорить не буду», — согласился я. «Как и отказываться от твоей помощи?» «Ну, ничего особо нового он мне не сказал. Вся история человечества — это одна сплошная история войн. За территории, ресурсы, веру. Да, просто из-за бабы какой-нибудь случиться могла. Иногда разногласия, не стоящие выеденного яйца, оплачивались сотнями и тысячами человеческих жизней. С древних пор и до наших дней ничего особо в этом вопросе и не поменялось, и не изменится. Уж мне ли, человеку из будущего, этого не знать?» «Договорились!» Обрадованно воскликнул Том, а его непередаваемая улыбка вновь засияла во всей своей красе. «Вот же черт!» Неугомонный. Получивши согласие, Том мгновенно увешался всевозможными заклинаниями невидимости и отвода глаз, превратившись в этакую натуральную рождественскую ель. А если учесть, что некоторые печати не впитывались, а сияли словно фонарики, то это сходство становилось еще сильнее. «Раз магов мы не почуяли», – произнес Том, – «я просто пойду за тобой. Простаки точно не заметят. Да и тем двум новикам это не по зубам. Это только если там внутри нет мага помощнее, чем мы с тобой вместе взятые». Выдвинул я свое предположение. «Тогда все может развернуться задницей уже к нам». «Да нет». Теперь уже меня перебил Том. «Откуда у них маг помощнее? Кроме обрюзгшего Вилли у них нет колдунов, да и тот, сука, упырь. А европейский ковен придерживается принципа невмешательства. Да и похрен. На все это старым перечницам, они, как мы, ранги все на этом поднимают, что на правых, что на левых, и не маются угрызениями совести». «Слушай, Том, я тебе как-то сразу и не сказал, но с нами на дело пойдет еще один мой помощник». «Помощник?» Удивленно пошевелил своими шикарными усами Бомбадил. «Тоже ведьмак?» «Нет, это одно из дивных существ, нечисть, типа домашних эльфов, ну или того чудесного кота королевы Мап». «А, так у тебя есть свой фамильяр?» Выдал предположение о том. «И почему же я тогда не почувствовал его присутствие?» «Ну, это не совсем чтобы фамильяр», усмехнулся я. «Он мой напарник, спасавший мою задницу неоднократно. Мы с ним крепко-накрепко связаны магической клятвой. Я его специально подальше отослал. Так-то у него есть одно своеобразное качество. Там, где он появляется, все идет кувырком». «Там, где появляюсь я», самодовольно заветил Бомбадил, «тоже все идет кувырком. Мне даже интересно познакомиться с еще одним твоим братишкой. Ты меня весьма заинтриговал», признался рыжий ведьмак.